Глава 19. Логово зверя. Я сидел на матах в пустом зале арены, задумавшись о том, что только что произошло. Вернее, не произошло. Зая разбежала, как ошпаренная кошка, оставив меня одного разбираться с тем, что, черт возьми, случилось в кульминационный момент. Я чувствовал присутствие чужой силы в теле Зары, какое-то иное существо. Или что-то в этом роде. Ощущал ауру чего-то древнего и могущественного. И самое главное, это что-то явно получало удовольствие от происходящего. Интересно. Очень интересно. Но пока что удивительно. Судя по моим же ощущениям, не опасно. Да и Зара помощи не просила, значит, все в порядке. Я потянулся за одеждой, когда зазвонил телефон. Взглянув на экран, увидел имя Диккенса. Что могло понадобиться охотнику-снайперу в такое время? «Слушаю», — ответил я, натягивая рубашку. «Дарен». Голос Гол Льюиса звучал напряженно. «Дело срочное. Я выследил убийцу Крестона». Я перестал одеваться и сосредоточился на разговоре. «Подробности?» «Его зовут Демос. Наемник. Работает на Риверса. Я проследил за ним до заброшенного ангарного комплекса на окраине. Дарион, это не просто укрытие. Это полноценная секретная лаборатория». «И что там делают?» «Эксперименты. Над людьми. И еще кое-что интересное». Диккенс замолчал. Даже через трубку я ощущал давящее на него чувство вины. И следующая фраза объяснила, почему. «Изабель Ламбер жива. Она там, сотрудничает с Риверсом». Я застыл, держа в руке наполовину надетый плащ. «Изабель жива?» Голд Льюис пробил ей голову в забытых глубинах. Я видел это. Но, с другой стороны, учитывая ее способности, стоило ожидать такого поворота событий. «Ты уверен?» «Абсолютно. Видел собственными глазами. Она руководит экспериментами по извлечению жизненной силы. Судя по всему, она тоже причастна к созданию армии фанатиков для Риверса». «Где этот комплекс?» «Пришлю координаты. Дарион, это большое дело. Охрана серьезная, много улучшенных охотников». «Я тебя услышал. Встречаемся в последнем пределе через полчаса». Связь прервалась. Я закончил одеваться и направился к выходу. Наконец-то появился шанс прижать этого ублюдка Риверса к стенке и заодно разобраться с воскресшей некроманткой. Выйдя из здания арены, я сразу почувствовал напряжение в воздухе. Магические флуктуации были настолько сильными, что даже обычный человек ощутил бы их как тяжесть в груди. Передо мной посреди узкой улочки стояли две фигуры – Зара и Хлоя. Обе практически в боевых стойках, обе готовы к атаке. Вокруг ладони Зары плясали небольшие языки пламени, постепенно увеличивающиеся в размерах. Воздух рядом с ней мерцал от жара, а золотые глаза горели опасным светом. Она выглядела как богиня войны, готовая испепелить все вокруг. Хлоя же была окружена вихрем лепестков ликориса, но не обычных, уже знакомых мне темно-красных, а холодных фиолетовых с прожилками абсолютной черноты. Лепестки двигались с гипнотической грацией, формируя сложные узоры в воздухе. И что-то в этих узорах говорило о том, что девушка стала намного опаснее с момента нашей последней встречи. Даже уличные фонари начали мерцать от энергетических всплесков. Еще немного, девушки набросились бы друг на друга, как две разъяренные кошки, и вряд ли бы это закончилось, пока одна из них не помрет в бою. Видел я битвы женщин. Признаться, сражаются они куда страшнее мужчин. Гораздо жестче. Что ж, в каком-то смысле это тоже спасение мира. «Значит так», — сказал я спокойно, подходя ближе. «Ты остаешься здесь и разбираешься с тем, что произошло. Если будут проблемы, говори, я всегда помогу», — я кивнул Заре. Затем повернулся к Хлое и указал на нее. «А ты идешь со мной, и без разговоров». Девушки мгновенно остановились, посмотрев на меня. Магия в их руках потухла. Лицо Хлои мгновенно преобразилось. Холодная ярость сменилась восторгом. Она победно заулыбалась и показала язык Заре. Показала язык. Как десятилетняя девчонка на детской площадке, которая победила. Серьезно. Зара нахмурилась и скрестила руки на груди. «Не поясничать», — отрезал я продолжение их беседы, глядя на Хлою. «Идем». Я кивнул Заре, она сделала то же самое в ответ. Хотя в глазах я прекрасно видел оттенки ревности. Хлоя тут же приняла серьезный вид. Она подошла ко мне, и мы направились в сторону последнего предела. «Что это за цирк был?» — спросил я, когда мы отошли на безопасное расстояние. «Она думает, что имеет на тебя права», — просто ответила Хлоя, шагая рядом со мной. «Я хотел объяснить ей ошибочность этого мнения». «Кулаками?» «Магией. Более цивилизованно. Дара слегка возмущенно посмотрела она на меня в ответ. Я усмехнулся. «Да уж, ситуация вроде и классическая, но с их силой, боюсь, от квартала остался бы тлеющий кратер». Мы шли в тишине несколько минут, когда Хлоя вдруг заговорила. «Кстати, у меня есть новости. Я убила старейшин, которые топили мой клан». Я остановился и посмотрел на нее. Девушка говорила это тоном, каким обычно сообщают о покупке нового платья. «Серьезно?» «Да. Кассиана, Найрона и Элару. Они продали наш клан Риверсу и отправили меня на смерть в скомпрометированный разлом. Пришлось восстановить справедливость, потому что никто не хотел этим заниматься». «Ну, раз у тебя были доказательства их причастности», — внимательно посмотрел я на Монклер, и та на удивление твердо ответила на мой взгляд. «Ни капли сомнений». «Правильно сделала», — кивнул я. «Сорняки надо вырывать с корнем». Хлоя остановилась, как вкопана, ее лицо озарилось глупой улыбкой. Она покраснела и указала на свою голову. «Что?» — не понял я. «Ну?» — она замялась. «Я же молодец, да? Я заслужила похвалу?» Я вздохнул и потрепал ее по голове. «Молодец!» Хлоя радостно запрыгала на месте, хлопая в ладоши. Ее лебезки ликориса закружились вокруг нее в праздничном и чудном танце. «Да чего же странная девушка. Минуту назад хладнокровно рассказывала об убийстве трех человек, а теперь радуется похвале, как ребенок. Одержимость и детская непосредственность в одном флаконе». Последний предел встретил нас привычной суетой. В холле толпились новобранцы, обсуждая что-то с воодушевлением. Судя по обрывкам разговоров, они планировали вылазку в разлом. «Кайден где?» – спросил я у одного из них. «В кабинете на втором этаже», – ответил парень, с уважением кивнув мне. «Там же господин Диккенс». Мы поднялись на второй этаж. Кабинет Кайдена был небольшим, но достаточно функциональным. Стол, пара стульев, карта города на стене и стеллаж с документами. Голдлью стоял у окна. Его винтовка лежала на столе, разобранная для чистки. Снайпер выглядел напряженным, но собранным. «Дарион», — кивнул он, заметив нас. «Вовремя. Ого, не думал, что ты приведешь с собой подмогу. Мы не знакомы лично. Голдлью Диккенс». «Хлоя Монклер», — чарующе улыбнувшись, представилась в ответ девушка. «Что с лабораторией?» — перешел я сразу к делу. «Активность увеличилась». Диккенс собрал винтовку с профессиональной скоростью. «Много транспорта, люди в защитных костюмах и другое по мелочи». В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет вошел Бартоломей Рикар. Гигант выглядел мрачнее грозовой тучи, его обычная добродушная улыбка отсутствовала. «Диккенс сказал, что вы идете против Риверса», — произнес он без предисловий. «Я с вами». «И зачем?» — спросил я, изучая его лицо. «Потому что у меня есть счеты с Изабель Ламбер. Она убила моих людей в забытых глубинах. Пора за это ответить стерве и добить ее уже до конца». «Хорошо. Четверо — это неплохая команда. Диккенс, у тебя ведь уже есть план?» Снайпер развернул карту на столе. «Естественно, он уже все подготовил». «Комплекс состоит из 5 ангаров, окруженных высоким забором. Охрана патрулирует периметр, но основные силы сосредоточены внутри. Я видел как минимум 20 человек, все с признаками улучшения». «Черные вены в глазах?» — сосредоточенно уточнила Хлоя. «Именно. Плюс несколько фигур, которые двигались не совсем как живые». «Некромантия», — кивнул я. «Изабель пополняет армию Риверса еще и мертвыми. Или же их используют для своих целей». «Предлагаю прямой штурм», — сказал Бартоломей, сжимая кулаки. «Врываемся, крушим всех, кто мешает, добираемся до главарей». «Тонко», — саркастически заметил Диккенс. «А если там есть заложники?» «Тогда работаем аккуратнее», — ответил я. «Но в целом план неплохой. Иногда лучший способ открыть замок — это сломать дверь». Голдлюис оценивающе посмотрел на нашу группу. «Знаете, такой командой можно было бы штурмовать штаб-квартиру гильдии. Добавить только капельку безу... Мы это сделаем, если потребуется», — холодно ответил я, обрывая его. В воздухе повисло напряжение. Все понимали, что мы переходим черту. После этого дела... Пути назад не будет. «Тогда вперед!» — сказал Бартоломей. «Время платить по счетам!» Заброшенный промышленный комплекс располагался в 1,5 часах езды от столицы. Мы добрались туда на 2 автомобилях, Диккенс и Бартоломей в одном, я и Хлоя в другом. Тень устроился на заднем сиденье, время от времени высовывая голову в окно. Изначально я его не планировал брать, но пес сам заскочил в машину и сделал вид, что вылезать наружу не будет. как бы его ни упрашивали. Что же, это было его решение. Мы остановились на холме, откуда открывался вид на комплекс. Диккенс прав, это была настоящая крепость. Высокий забор с колючей проволокой, сторожевые вышки, патрули с собаками. Но главные ангары. 5 массивных строений из серого бетона, окна которых светились изнутри. Из труб на крышах поднимался дым, а в воздухе чувствовался характерный химический запах. «Похоже на завод по производству кошмаров», — заметил Бартоломей. «Недалеко от истины», — кивнул Диккенс, изучая периметр в бинокль. «Смотрите, охрана!» Я взял бинокль и посмотрел на ближайшую группу патрульных. 3 мужчин в форме гильдии охотников, но их движения были слишком четкими, слишком синхронными. А главное, в их глазах виднелись знакомые черные вены. «Списанные охотники», — сказал я, передавая бинокль Хлое. «Те, кого наверняка официально объявили пропавшими без вести». Хлоя посмотрела и резко втянула воздух. «Я их знаю. Это люди Моргана. Они были в моем отряде в кровавых топях». «Тот самый отряд, который должен был тебя убить?» «Да. После того, как им ввели этот препарат Риверса. А если они бы не справились, то дело закончил бы босс разлома». В голосе девушки зазвучала неподдельная боль. Видеть бывших товарищей, превращенных в марионеток, было нелегко. «Сможешь сражаться против них?» — спросил я, потому что просто нельзя было игнорировать этот момент. Хлоя сжала кулаки, и лепестки ликориса закружились вокруг нее быстрее. «Смогу. Они уже не те люди, которых я знала». «Хорошо». «В заборе есть брешь с восточной стороны», — внезапно сказал снайпер. «Патруль проходит там каждые 10 минут. Успеем войти». «Тогда вперед». Прорыв к ангарам оказался проще, чем я ожидал. Списанные охотники двигались по строго определенным маршрутам, не проявляя особой инициативы. Эссенция Риверса делала их сильнее, но менее творческими и разумными. Мы добрались до первого ангара без происшествий. Диккенс занял повыше, готовясь к снайперской поддержке. Остальные сгруппировались у входа. «Готовы?» – спросил я. «Всегда!» – решительно ответил Бартоломей, доставая свою кувалду. Хлоя кивнула, ее лепестки уже сформировали сложные узоры в воздухе. Тень принюхался и тихо зарычал. Впереди была опасность. «Тогда начинаем». Я открыл дверь ангара, и на нас, стоило нам попасться им на глаза, сразу бросились группа списанных охотников. Их было 8 человек, все с черными венами в глазах, все движущиеся с жуткой синхронностью. Первыми в атаку пошли 3 мечника. Они атаковали одновременно, словно управляемые единым разумом. Их удары были точными и сильными, но предсказуемыми. Я уклонился от первого удара и провел контратаку. Мой клинок прошел сквозь защиту противника, оставив глубокий порез на груди. Мужчина пошатнулся, но не издал ни звука боли. Бартоломей тем временем буквально смел 2 своей кувалдой. Гигант не церемонился. 1 удар, и противники разлетались в разные стороны. Его магия гравитации создавала локальные поля повышенного притяжения, впечатывая врагов в бетонный пол. Хлоя танцевала среди противников. Ее лепестки рассекали воздух с хирургической точностью. Она целилась в жизненно важной точке, но старалась не убивать. Все-таки это были бывшие товарищи, и какие-то моменты даже эта безумная девушка не могла переступить. Диккенс обеспечивал поддержку. Его энергетические выстрелы пробивали любую защиту, а иногда он использовал свой странный талант. Снаряды двигались в такие моменты по невозможным траекториям, словно он знал, где окажется цель. Тень носился между противниками, используя свои цепи из черного пламени. Он опутывал врагов, сбивал с ног, отвлекал их внимание. «Справа!» — крикнул Диккенс. Из тени выползли ожившие мертвецы. Результат экспериментов Изабель. Их было 15, все в различных стадиях разложения. Но недооценивать их не стоило. «Мерзость!» — проворчал Бартоломей, крушающий очередного мертвяка кувалдой. Бой был коротким, но интенсивным. Списанные охотники сражались до последнего, словно не чувствуя боли и усталости. Мертвецы были медленными, но многочисленными. Но против нашей команды у них не было шансов. Через 10 минут ангар был очищен. «Дальше», — сказал я, направляясь к следующему зданию. Время играло против нас. 2-й ангар встретил нас более серьезным сопротивлением. Здесь была целая профессионально оборудованная лаборатория. Колбы с бурлящими жидкостями, сложное оборудование, клетки с подопытными. И посреди всего этого знакомая Хлоя фигура. «Викентий!» — крикнула девушка. Викентий Морган, старший охотник клана Монклер, стоял спиной к нам. Его поза была неестественно прямая, когда он обернулся и увидел знакомые черные вены в глазах. «Хлоя Монклер», — произнес он механическим голосом. «Тебе повезло, что ты выжила в кровавых топях. Мне повезло тоже, как видишь. Несмотря на то, что ты бросила нас там, своих людей». «Я не бросала вас», — попыталась достучаться до него девушка. «И в отличие от меня, вас не собирались убивать, только лишь изменить, превратить в марионеток». «Что ж», — кивнул он, — «я предпочту служить более лояльному хозяину». Он атаковал без предупреждения, выхватывая меч. Всего миг, и он преодолел разделяющие их расстояние. Хлоя едва успела увернуться. «Ты вряд ли до него достучишься», — сказал я, отступив в сторону, как и остальные, чтобы не мешать этим двоим. «Тогда я освобожу его от страданий», — холодно ответила Хлоя. Ее лепестки превратились в острые, как бритвы, лезвия и пронзили Викентия в дюжине мест. Мужчина рухнул на пол, но на его лице не было ни боли, ни злости. Бартоломей молча положил руку на плечо девушки. «Он больше не страдает». «Знаю», — кивнула она. «Клан не должен разбрасываться людьми, за которых несет ответственность». Мы продолжили зачистку. В каждом ангаре нас ждали новые ужасы, экспериментальные монстры, списанные охотники, мертвецы. Но наша команда работала как единый организм. Дикинс прикрывал нас с дистанции, его выстрелы никогда не промахивались. Бартоломей крушил все на своем пути, и его магия гравитации делала свое дело. Хлоя танцевала, словно вихрь смерти. Ее лепестки находили каждую уязвимую точку в очередном противнике. А я просто прорубал путь вперед. Мой меч с легкостью кромсал как живых, так и мертвых. Руна поглощения энергии, встроенная Арией, заряжалась с каждым принятым ударом, чтобы после высвободить всю накопленную силу и унести за собой десяток противников, если того требовала ситуация. Тень тоже не отставал. Его цепи из черного пламени опутывали врагов, а три головы разрывали их на части. К тому времени, когда мы добрались до последнего ангара, наша одежда была покрыта кровью, а в воздухе стоял запах гари. «Осталось последнее препятствие», — сказал Дикинс по портативной рации, которую он нам выдал до начала операции. «Перед входом в главный ангар кто-то стоит». Я выглянул из-за угла и увидел фигуру, которая заставила меня нахмуриться. Ведь он напоминал нашего соратника. Гигант ростом в 2,5 метра, с мускулатурой, которую, казалось, он сделал в одном тренировочном зале с Бартоломеем. За его спиной красовалось 2 массивных баллона, соединенных с респиратором, на лице системой трубок. Каждый вздох сопровождался характерным шипением и паром вокруг лица. Бартоломей остановился как вкопанный. «Харди?» – прошептал он. «Вы знакомы?» – спросил я. «Это мой двоюродный брат, Харди Рикар. Он считался погибшим 1/2 года назад. Неужели...» Хлоя холодно посмотрела на гиганта. «Похоже, не только Монклеры продают своих людей Риверсу». Эти слова больно задели Бартоломея. Он сжал кулаки, и воздух вокруг него заколебался от гравитационных волн. «Харди!» — крикнул он. «Это я, Барт! Ты меня помнишь!» Гигант медленно повернулся к нам. Его лицо было искажено шрамами, а глаза горели нездоровым огнем. Но самое страшное, он не показал ни малейшего признака узнавания. Вместо ответа Харди издал утробное рычание и бросился на своего брата. Я сжал крепче рукоять меча, уже прикидывая, как удобнее лишить противника подпитки из баллонов. Но Бартоломей коснулся моего плеча. «Нет, Дарион», — сказал он и, выскочив вперед, принял удар на свою кувалду. «Это дело чести. Я должен разобраться с ним сам». Харди, или то, что от него осталось, громко выдохнул, выпустив облако пара, и 2 гиганта сошлись в яростном поединке. Их удары сотрясали землю, а гравитационные волны заставляли трещать стены ангаров. Но у нас не было времени наблюдать за боем. «Вперед!» — сказал я Хлое Дикинсу. «Если Рикард сказал, что справится, значит, он сдержит слово. В этом я не сомневался. К тому же Тень решил остаться с ним, чтобы прикрыть наш тыл от очередных мертвецов, которые появлялись за нашими спинами». Главный ангар был огромным, размером с авиационный терминал. Посреди него стояли ряды емкостей с какой-то светящейся жидкостью, а воздух был полон едких химических запахов. И там, среди всего этого научного оборудования, нас ждали два человека. Изабель Ламбер выглядела точно так же, как и несколько месяцев назад в забытых глубинах. Та же бледная кожа, те же холодные глаза, тот же безупречный костюм. Словно пуля Диккенса не оставила на ней следа. Рядом с ней стоял высокий мужчина, лет 35, с мертвыми глазами, профессионального убийцы. Его лицо пересекал уродливый шрам, а в руках он держал два кинжала. «Какие гости!» – произнесла Изабель с улыбкой. «Диккенс излечился от твоего выстрела, было крайне сложно, знаешь ли. Ты даже представить не можешь, сколько людей мне пришлось выпить, и их кровь на твоих руках». Голд Льюис не ответил, лишь гневно посмотрел на женщину, а после перевел взгляд на, как я понял, Демоса. «Хлоя, могу ли я попросить тебя взять на себя эту стерву?» — сказал он, направляя винтовку на Демоса. «Мне нужно отомстить за смерть Крестона». Хлоя, за спиной которой уже образовались десятки лепестков, направленных на некромантку, усмехнулась своей фирменной безумной улыбкой. «С удовольствием!» — хихикнула она, после чего повернулась ко мне. «Иди дальше, Дарион, мы тут разберемся. Это мантельярское отродье должно быть в последнем помещении. Следить за всем, что происходит тут». Я кивнул. В глубине ангара виднелась еще одна дверь, массивная, стальная, с магическими замками. Оттуда шел слабый красноватый свет. Пока за моей спиной начинался двойной поединок, я направился к этой двери.